Глава четвертая. «Вам не скрыться от возмездия! Мы придем в каждый мир Вселенной 13 и очистим от этой заразы галактику!» Этот вопль донесся до нас, ну, такой здоровой штуки размером с крейсер. 4 такие штуки и дюжина поменьше начали от нас отставать, и, похоже, сегодня нам все-таки удастся уйти. Мы беспрепятственно стартовали с планеты, но едва вышли за пределы атмосферы, как увидели удручающую картину. 2 имперских крейсера, больше похожие на дуршлаг, висели на высокой орбите, облепленные странными корабликами разнообразных расцветок и размеров. Судя по количеству мусора на орбите, это были остатки остального имперского флота. Нам повезло, и основной флот зеленокожих находился достаточно далеко от места нашего выхода из атмосферы, чтобы сходу встретить нас огнем. Имперский курьер не был таким же чудесным судном, как наш погибший малозаметный бот. Но, тем не менее, скорость у него была приличная. И вот мы уже 4 часа удаляемся в сторону расчетной точки гиперпрыжка. Сильнее всего всех поразил не многочисленный флот зеленых, больше похожий на рассыпанную коробку игрушек у ребенка, а отсутствие информационной станции Вселенной 13. Ее постоянное место около 4-й планеты системы пустовало. Такого на памяти моих товарищей не случалось никогда. «Какие агрессивные зеленые парни», — заметил Бонд, заканчивая ввод данных по предстоящему гиперпрыжку. «Согласен. Это какая-то жесть», — согласился кот. «А чё, нормальные ребята», — заявил клоун. Алекс заржал. «А ты знаешь, я думал, что если тебя перекрасить в зелёный, они тебя за своего примут». «Чё это?» — обиделся клоун. «То это?» — продолжал ржать Алекс. «Ещё и боссом бы тебя выбрали, 100 пудов. Ты же такой же беспредельщик, как и они». «Ну, не знаю», — пожал плечами клоун. «Но оружие у них классное. Только перекрасить его нужно». Он задумчиво крутил в руках и нежно поглаживал огромный ржавый молот. Под слоем многолетней ржавчины просматривался череп с крыльями. «Розовенький», — предложил Алекс. «Себя покрась в розовенький, баран», — беззлобно ответил клоун. «Угомонитесь уже». Я все не мог расслабиться. «Ты чего такой злой?» — искренне удивился клоун. «Это потому, что у него велосипеда нет», — опять засмеялся Алекс. «Похоже, не я один нервничаю. Просто у некоторых стресс через смех выходит». «Не знаю, что такое велосипед, но зря ты себе ничего не прихватил», — заявил клоун. «Как будто у меня было на это время», — буркнул я. «Внимание! 10 секунд до прыжка!» Бонд облегченно вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Успеешь еще прибарахлиться», — успокоил меня Алекс. «Что-то мне подсказывает, что с этими зелеными пацанами мы еще встретимся. Правда, извращенец?» Зеленокожий, который сидел на полу рядом с моим креслом, обхватив меня за ногу, на всякий случай утвердительно кивнул. «Вот видишь, и он согласен». Экраны внешнего обзора моргнули и выключились. Корабль, наконец, ушел в гипер. Подобрав Бонда, мы ушли к горам и провели тщательную разведку. Алекс нашел чудесную пещеру, вход в которую был закрыт большим деревом с огромными листьями. Затем выгнал оттуда местного хищника, похожего на шестиногую серую сардельку с рогом на носу. И мы устроили там свою базу. Имперцы пытались нас найти и уничтожить, но делали это как-то без души. Я ожидал орбитальной бомбардировки, толпу капсул десанта с орбиты, орды, каратели, ядерные бомбы, в конце концов. Но, видимо, я слишком переоценил собственную важность для Империи. Было несколько карательных операций, которые мы без потерь отбили. Гвардейцы же, наоборот, пару десятков человек потеряли. И, видимо, решили, что рано или поздно мы сдохнем с голоду и оставили нас в покое. А сами занялись укреплением поселка и окружающей территории. Они понимали, что человеческое содружество вернется, и пытались сделать все возможное, чтобы по максимуму осложнить захват планеты. Мы пару дней отсиделись в пещере, и нам стало скучно. «Что ж, если гора не хочет идти к Магомеду, Магомед пойдет к горе». С этими словами мы начали набеги. Партизаны мы или нет? Сначала было вполне удачно. Мы отстреливали оккупантов, перехватывали конвои и пускали поезда под откос. Вру, конечно, поездов на планете не было, а жаль. Без поездов я чувствовал себя каким-то недопартизаном. Но зато мы отловили языка и одели Бонда в имперскую броню. Язык оказался неразговорчивым, новых анекдотов не знал, и мы отправили его на перерождение. Однако от него мы узнали, что имперцы не собирались отвоевывать эту планету навсегда. Им просто нужно было оттянуть на некоторое время силы ЧС от ближайшего конфликта категории «Б», где планировалась имперская контратака. Это меня успокоило, и я стал ждать гадюку с новыми силами. Потом имперцы огрызнулись раз, другой. Мы продолжили искушать судьбу, но после батальона имперцев, высыпавшихся из грузовиков, типа с породой, и устроивших нам форменную жопу, мы решили заканчивать. Алекс потерял один из своих мечей, прикрывая наш отход. А мы чуть не потеряли Фанта и Котта, отрезанных в ущелье. Однако овца умудрилась сдерживать наступавших имперцев ровно столько, чтобы мы с Алексом смогли взорвать заранее заложенную взрывчатку и похоронить под землей часть наступающих. И вот, сидя у костра и слушая пение Алекса, на 15-й день с высадки у всех выскочило странное оповещение системы. «Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной 13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи». «Это что за херня?» – удивился клоун. «Отсутствует связь с Вселенной 13», – задумчиво пояснил Бонд. «Так бывает, когда в планетарной системе отсутствует ретранслятор системы». «Но здесь же он есть?» — недоумевал я. «Уже, видимо, нет», — почесал затылок Бонд. «И что с ним могло случиться?» Фан тоже был удивлен. «Не мог же кто-то на него напасть?» «Ты что, дурак?» — посмотрел на него Бонд. «Для чего это кому-то может понадобиться?» «А, ступил, сорян». Фан смущенно заткнулся. «Думаю, что ты говоришь», — поучительно сказал Бонд. «Система — это жизнь, отморозков нет». «Ну да, ну да», — одобрительно закивали все головой и пошли спать. Отморозки пожаловали утром. Это было впечатляющее зрелище. Сначала заполыхали небеса, и на Землю метеоритным дождем посыпались остатки уничтоженных судов. Затем началась орбитальная бомбардировка. Если мы пытались захватить поселок бескровно, то у явившихся злодеев такой задачи не было. Бомбы и торпеды практически сравняли поселок с землей. А потом посыпались десантные боты. Я отстранился от розовенького снайперского прицела и протер глаза. Припал обратно и понял, что мне не почудилось. Десантные боты напоминали спичечные коробки. Выглядели они очень старыми, судя по их траектории. Не все двигатели работали, они с трудом поддерживали нужное направление. Часть из них развалились прямо на лету. Отлетали куски брони и целые отсеки. У нескольких не сработали тормозные двигатели, и они, уподобившись бомбам, довершили разгром поселка. А из тех, кто приземлился, хлынула орущая зеленая толпа. Я опять не поверил своим глазам и даже предложил Алексу осмотреть самому. «Тю, да это же орки!» — выдал заключение Алекс. «А вон те мелкие гоблины». «Точно!» — подтвердил я и тут же переспросил. «А это кто?» «Не помню», — пожал плечами мой амнезийный собрат. «Но это точно они». У меня возникло странное чувство, что лично я с ними не встречался, но откуда-то я, сука, про этих упырей знаю. Захватчики быстро подавили сопротивление тех, кто остался от многочисленного имперского гарнизона. Все заняло максимум час, а потом зеленокожие начали грабеж. Странные уродцы без брони, но в фартухах и масках сварщика с газовыми горелками резали металл на куски, который тут же складывался в разные кучи по одному им известному принципу. С мертвых тел было снято все, включая трусы. Все снаряжение нашло своих новых зеленых хозяев, причем дележ не обошелся без кровопролития. Более сильные индивидуумы тупо отбирали добычу у слабейших, раздавая тем тумаки. Кого-то даже убили в азарте. «Походу, нам трындец», — начал Алекс, когда мы собрали небольшое совещание по результатам его разведки. Ночью он отправился на космодром, находящийся чуть в стороне от поселка, и поэтому практически не пострадавший от бомбежки. «Очень оптимистично», — похвалил я его. «И очень содержательно. Тебя зачем посылали?» «Не, но есть один вариант», — загадочно ухмыльнулся тот. «Цену себе набивает, зараза». А поподробней?» С лица Алекса сошла ухмылка, и он посерьезнел. Взял палку и начал чертить на земле карту. «Вот тут сейчас вся зеленая банда. Занята демонтажом и разборкой всего, что не горит и не прибито гвоздями. А что горит и прибито, тушат и тоже распиливают. Вот тут космодром. Туда тоже прибежала небольшая банда, штук 100, и начала также с демонтажа ангаров. Вот тут, тут и тут стоят 3 корабля. Этот уже частично разобрали. Эти 2 еще живые. Курьеры и системный транспорт. Но это ненадолго. С той скоростью, с которой эти упыри все разбирают, завтра-послезавтра там не останется ни одного кусочка железа». «Бонд?» — я обратился к молчащему навигатору. «Справишься?» «Да», — утвердительно кивнул головой навигатор. «Там все практически такое же, как и у нас. Только системник нам не подходит, у него гипердрайва нет. Так что только курьер». «Ну, курьер так курьер», — кивнул я головой. «Значит, выдвигаемся через 2 часа. Нужно успеть до рассвета». До рассвета мы не успели. Пришлось обходить несколько групп горлопанов, разбрёдшихся по округе. Они так шумели, орали, стреляли в воздух и что-то заунывно распевали, что мы без труда их обошли. Но время было потеряно. Светило еще не поднялось из-за горизонта, но ночь уже отступила. Все вокруг было сероватого цвета, но с каждой минутой света прибавлялось. Зеленокожие не спали, они работали. Подойти незаметно не было никакой возможности. Можно было только максимально увеличить время до нашего обнаружения. Отправленные на разведку Алекс и Пакля не обнаружили ничего похожего на часовых. Зеленые беззаботно шлялись по космодрому, переругиваясь и иногда вступая в драки. Но в большинстве своем они были заняты делом. Они пилили, резали и ломали. Мы подошли к кромке леса, максимально приближенной к объекту. Овцу я отослал на старый склад, стоящий чуть в стороне. С его крыши прекрасно простреливался весь пункт к намеченной нами цели. Бонд ушел с ней, типа прикрывать. Толку от него в бою все равно не было. А без пилота весь план накрывался медным тазом. Алекс и Пакля подошли вплотную к первому с нашей стороны ангару и замерли наготове. Ну а мы, дуболомы железные, попали в атаку. Молча. Умирать нам было нельзя. Не сегодня. Но, конечно, нас вскоре увидели, и вся толпа ринулась на нас. Они кричат и воют. От них странно пахнет. Они разного размера и в разной броне. У них разное вооружение, от грубых дубин до лазерного оружия. Мы открываем огонь все одновременно, не жалея оставшихся боеприпасов. По-другому никак. Если мы не пробьемся к кораблю, боеприпасы нам больше не понадобятся. Алекс мелькает тут и там, скупо раздавая удары своим оставшимся мечом. Один взмах, максимум 2, и минус еще одна зеленая жизнь. Я перевожу стрелковый комплекс в автоматический режим, поливая все вокруг беспрерывным огнем. Толпа зеленых настолько плотная, что промахнуться невозможно. Ржавый тесак отрубает руку Пакля вместе с одним из мечей. Тут же рядом появляется Алекс и сносит обидчику голову, из туловища бьет фонтан темной крови. Он подбирает уже ненужный Пакле меч и исчезает, чтобы через секунду возникнуть за спиной у очередного уродца. Рядом со мной клоун. Огнестрельное оружие он где-то потерял, поэтому справляется с помощью своей секиры. И справляется она отлично. По своей комплекции он сопоставим с зелеными, а некоторых и превосходит размерами. Ее взмахи оставляют после себя бесформенные обрубки бесконечностей и голов. Дикий вой раздается сбоку. Огромный зеленый в тяжелой леповато раскрашенной броне пробивается к нам, расшвыривая своих товарищей. В руках у него огромный молот, которым он небрежно расчищает себе путь. При соприкосновении с препятствием возникает голубая вспышка. Броня и тело превращаются в кровавую кашу. Но никого из остальных наступающих это, похоже, не волнует. Они просто стараются не попадать под ужасный молот. «Клоун, справа!» — только и успеваю сказать я, переводя стволы на следующую мишень. «Как же их много!» Стрелковый комплекс подал предупреждающий сигнал, что боеприпас подходит к концу. Батарея лазера сдохла еще 10 минут назад. Клоун вступил в схватку с огромным зеленокожим. Этот зверь на 100 килограмм тяжелее клоуна, с массивной мускулатурой, с торчащими желтыми клыками, из которых течет слюна. Он одет в броню из кусков металла разного размера и цвета, шея защищена стальным воротником. Они кружат, обмениваясь ударами. Клоун отбивает удары страшного молота, несмотря на свою массу, он двигается быстрее. Зелёный отклоняется в сторону, уходя от секиры клоуна, и с размаху бьет молотом сверху. Клоун отпрыгивает, но звуковая волна от удара по земле чудовищна. Прилетает даже по мне, и я чуть не падаю, споткнувшись. В ответ клоун наносит удар в район живота, оставляя широкую рану, которая взрывается фонтаном крови. Зверь падает на колено, и клоун тут же пытается его добить. Но секира встречается с молотом, который зеленый небрежно отмахнулся, даже не вставая с земли. Секира, любимая игрушка сурового воина, встретившись с набалдажником, разлетается на куски в голубой вспышке. Клоун рефлекторно отпрыгнул в сторону, но видно, что он ошарашен. Он не может поверить, что его надежное и привычное оружие, его девочка, так его подвела. Зеленый орёт, но поднимается на ноги. Я поражаюсь, как он может продолжать драться с такой ужасной раной на животе. Но он продолжает. Клоун бросается вперед, хватает зеленого за руку и пытается ее выкрутить. Сервомоторы неистово жужжат, колоссальные мышцы зверя напряжены, но клоун медленно выкручивает ему руки. Удар шлемом в лицо противнику, еще один пинок в промежность, заставляет зеленого орать еще сильнее. Наконец хрустят кости, и зверюга роняет свой молот на землю. Клоун пинает тушу прямым ударом в живот, прямо в открытую рану. Обычный человек летел бы после такого удара метров 5, но зеленый всего лишь делает назад 2 шага, сохраняя равновесие. Этого хватает клоуну, чтобы подобрать молот. Удар по широкой дуге приходится прямо в голову, которая взрывается, как перезрелый арбуз. Безголовое тело делает еще один шаг назад и плашмя падает на спину. Стрелковый комплекс замолкает окончательно. Я отбрасываю его в сторону и достаю с пояса полный «П». 2 выстрела, несколько трупов в плазменном облаке. Теперь гранаты. Они летят в плотную толпу зеленых, разрывая их на куски. Кот и Фант переключают стрелковые комплексы на гранатометы и также заваливают поле боя гранатами. Вокруг творится ад. Из дыма и огня на меня с ревом бросается зеленый. В его мощном кулаке размером с мою голову сжат тесак. Полный «П» разряжен, гранат нет. Пустой стрелковый комплекс валяется на земле. Я в ступоре. Орк замахивается, и тут же в его голову прилетает тяжелая пуля, вышибая вместе с мозгами заднюю часть черепа. «Молодец, овечка!» Я поднимаю тесак и отмахиваюсь от еще 2 подбежавших врагов. Одного из них также снимает невидимая овца. Второго потрошу сам. Я весь покрыт чужой кровью, и сейчас я такой же безумец, как те, с кем я сражаюсь. «Крови! Больше крови! Подходите, падлы!» От громкого вопля у меня перехватывает дух и выступает холодный пот. Еще одного мега-громилу мы вряд ли переживем. Но это кричит клоун. Его броня покрыта еще дымящейся кровью недавнего врага. Шлем помят, забрало откинуто. В руках у него трофейный молот. Издав еще один вопль, который едва ли смогла бы повторить чья-нибудь другая человеческая глотка, клоун кидается на подступающую толпу врагов. 1 на 1000. Замелькали синие всполохи, и в воздух полетели куски брони и плоти. Фант и кот пытаются отсекать плотным огнем от новоявленного берсеркера основную толпу. Алекс пристроился к нему в фарватере, добивая еще живых врагов и прикрывая спину обезумевшего товарища. И зеленые не выдержали. Их оставалось еще раз в 10 больше, но они показали нам свои спины, только засверкали зеленые пятки. «Бонд! На корабль, живо!» Я оглядываюсь по сторонам. Пакля заливает отрубленную руку полимедом. Фант пытается остановить кровь, текущую из ноги Котта. Клоун возвращается, медленно передвигая ноги и тяжело дыша. На подбородке у него засохла пена. Алекс поддерживает его под руку и что-то успокаивающее шепчет. Я чувствую себя полностью опустошенным и прислоняясь к стене здания. «Корабль к старту готов!» — слышу я доклад Бонда. «Эй, поторопитесь! Мы тут совсем не одни. Похоже, наши новые друзья возвращаются с подкреплением». «Все на корабль!» — махнул рукой я и попытался подняться. Ноги не слушались. «Овца!» «Тут-то я!» Чумазая блондинка возникла рядом и, схватив меня за локоть, помогла подняться. Я в очередной раз поразился силе, которая таится в этом прекрасном теле. «Спасибо!» — буркнул я и тихонько подтолкнул ее в направлении опущенного трапа. «Давай, бегом на борт!» Все уже забрались. А я еще раз осмотрел поле боя и покачал головой. Мы сегодня должны были остаться здесь, если бы не клоун, если бы не овца, если бы не Алекс, если бы не лейтенанты. Я улыбнулся и выплюнул чужую кровь, попавшую мне в рот. Странно, но она отдавала грибами. Да нет, не должны были с такими-то отморозками. Ведь наш девиз — слабоумие и отвага. «Заберите мну отсюда, пожалуйста!» Тонкий вопль донёсся из ангара, и я чуть не разрядил на автомате полный «П». Ко мне, крича как потерпевший, мчался со всех ног мелкий зелёный гоблин в грязном и рваном тряпье. Пустые руки он держал на виду, и, подбежав ко мне вплотную, рухнул на землю, после чего начал натурально отбивать поклоны. Ростом он был метра полтора. «Ты кто ещё такой?» Я не убирал обрез, но стрелять пока и передумал. «Меня зовут Кровавый Извращенец». «Как, блядь, тебя зовут?» «Мама говорила, что такое имя поможет мну пробиться в боссы». «Ну, у тебя и мама», — восхитился я. «Юмористка. У тебя, случайно, бомбы с собой нет?» «Бомбы? Нету». Он отрицательно закачал головой и тут же осведомился. «Надо. Я принесу». «Не надо. Залазь в корабль давай. Потом с тобой разберёмся». И громко. «Эй, там, не стреляйте! У нас новый друг, хоть и извращенец».